Глава 15. Лана. После пиццы мальчишки снова берутся покорять трассы. И у них здорово получается. Ник снова выступил в роли спасателя. Артем запутался в сети, и Никита пришел ему на помощь. Смотреть на то, как мальчики ладят – одно удовольствие. Я вижу, как сияют глаза сына, и мне от этого порхать хочется. С бывшим мы никогда не были в подобных местах. Но это бы все ничего. Можно вполне хорошо контактировать со своим ребенком дома, на прогулках семейных, поездках каких-либо. Было бы желание. А желания у Жени не было. Это я поняла только спустя лет 5-6. Все списывала его отношение к сыну на усталость после работы, на проблемы. Я всему искала оправдание. А тут? Никита почти не спал накануне, и это ему не помешало уделить внимание мне и моему сыну. И развлечение он нашел для нас всех. Смотрю, задрав голову вверх, и улыбаюсь. Иногда сердечко мое ёкает от страха за них обоих. Но все же теплое чувство, поселившееся в груди, не отпускает. И от этого мне еще страшнее. Ник сделал очень серьезный шаг. Может, стоит попробовать довериться ему? Страшно, мамочки. Хочется зажмуриться и отпустить себя. Очень хочется. Но чувство ответственности тормозит. И сильно тормозит. Я столько времени рассчитываю сама на себя, что даже страшно представить, что может появиться тот, кто захочет помогать, быть рядом. Да и возможно ли это? Ему нет 30, молодой, красивый, сексуальный. И я с ребенком. «Все хорошо?» До меня доносится голос Никиты, и я, открыв глаза, ищу его. Он стоит на островке и смотрит на меня. «Да, что у вас?» Отвечаю, махнув рукой, и перевожу взгляд, находя сына недалеко от Ника. «Все хорошо. Пока да. Все очень хорошо». Через почти 2 часа мы забираемся в машину, снова едим мороженое, уставшие, довольные. «Это было круто!» – выдыхает Артем, раскинувшись на заднем сиденье. «Это прям вау!» «Я рад, что вам понравилось!» «Чувствую, завтра не смогу слезть с постели. Усмехаюсь и ловлю горящий взгляд Ника. Будут болеть все мышцы!» «Не исключено, но...» – отвечает. «Ты прекрасно справилась». «Ага, как же!» Качая головой, отворачиваясь от этого пронзительного взгляда. Опозорилась. Вот и детвора посмеялась, наверное, над теткой, что зависла в воздухе, свалившись с препятствия. «Да брось, это нормально!» Успокаивает меня парень. «Мам, ты была крута!» Присоединяется сын. «Вот, слышала?» Хмыкает Ник и, доев свое мороженое, заводит машину. Домой подъезжаем, когда стрелки часов ползут к цифре 6. Целый день пролетел как на одном дыхании, и сейчас, чуть расслабившись, понимаю, как устали мышцы абсолютно во всем теле. Оборачиваюсь и вижу, что Артем уснул. Мальчишка полон впечатлений. Надышался свежим воздухом, нахохотался и наговорился, что силы покинули его, и это неудивительно. «Я донесу его», — ловит мой взгляд Ник. «Жалко будить». В ответ я лишь киваю. «Жалко, очень». Поэтому выходим из машины максимально тихо, и Нику удается взять Артема на руки так, что тот даже глаз не открыл. Я тороплюсь вперед него, открывая дверь подъезда, а затем и дверь квартиры. «Куда?» – спрашивает шепотом. В комнату его отвечаю и показываю, чтобы не снимал свои кроссовки, веду в детскую, где Ник укладывает моего сына на кровать. Я снимаю осторожно с мальчишки обувь и на носочках выхожу из комнаты, прикрыв за собой дверь. Ника нахожу в кухне. Он налил чай и достал торт, который остался после завтрака. «Сладкого захотелось», — объясняется и садится за стол. Сажусь напротив него и беру чашку в руки. «Спасибо». Благодарю, но Ник понимает совсем по-другому. «Да не за что. Мне несложно плеснуть кипятка в чашку». Усмехается, раскладывая кусочки торта по тарелкам. Одну ставит передо мной и подает ложечку. «Нет». То есть да, и за чай тоже спасибо. Первое спасибо все же было за этот день, за поездку, спасибо. Артем счастлив. Я тоже счастлив. Растягивает губы в улыбке. Классно провели день, я 100 лет не был в подобном месте. Я и не знала о существовании таких парков, признаюсь. Теперь знаешь. Пожимает плечами и принимается за торт. А почему ты не взял с собой Марка? Ник даже жевать перестает. Хах, усмехается. «Ты хочешь, чтобы моя мать узнала о нас и разнесла эту новость по школе и округе?» Приземляет меня. «Ой, я не подумала. Признаюсь в своей глупости. Идиотский вопрос». «Да нет, закономерный. И нет, у меня даже желания не возникло брать с собой крысеныша», отвечает как-то пренебрежительно, что меня удивляет. «Вы не родные, да? Мы за время нашего тесного общения ни разу не затрагивали личной семейной темы». «Нет, у матери своя семья, я слегка выхожу за ее рамки». Откидывается на спинку стула и складывает руки на груди. «А какие отношения у тебя с матерью? Это чисто женское, может, даже материнское любопытство. Все же у меня растет сын?» «Практически никакие. Пожимает плечами. Я сам по себе, а не сами по себе. Да, мать иногда просит помочь, но я не всегда могу». «А с братом? Ты назвал его крысенышем. Почему?» «Допрос?» Улыбается мягко, не злится на мои расспросы. «Буду согласен отвечать, если будешь допрашивать с пристрастием». Играет бровями, что вызывает у меня улыбку. «Я серьезно. Если не хочешь, не отвечай. Отступаю. Не хочу портить настроение ему». «Мне несложно ответить. Да и нет никакого тут секрета, чтобы увиливать. Не люблю его, честно. Он зализанный и засылованный говнюк в жопу. И это честно. Меня бесит, что мать его так разбаловала. Причем Егору, мужу, о проделках мелкого не рассказывает. Да и тому, видимо, не сильно есть, когда заниматься сыном. Но это не отменяет то, что за него нужно отвечать. Элементарный пример того, как Марк ведет себя в школе. Вот и все. Меня так не баловало». Вздыхает. «Ты на нее обижен. Почему-то догадываюсь». Поднимает на меня взгляд. «Обижен», киваю. «Тебя недолюбили, и мне очень жаль, что такое бывает. Мне становится так не по себе от своей догадки. Никита – хороший парень. В нем столько ответственности, чувств. Что? Как можно было его не любить? И я влюбляюсь, черт возьми. Мне хочется, чтобы он был счастлив, чтобы он чувствовал себя нужным». «Только не смотри сейчас так на меня», – усмехается, разряжая обстановку. «Не надо быть для меня мамочкой. У тебя есть сын для этого», – подмигивает. «Я это пережил, переварил и двигаюсь дальше. Но теперь...» «Я хочу двигаться вместе с тобой». Подается вперед и, оперевшись локтями о стол, продолжает тихо. «Двигаться в тебе». Взгляд темнеет, а меня бросает жар. «Хочу тебя». Облизываю вмиг пересохшие губы, а сердечко мое ухает куда-то вниз от его слов. Рядом с ним чувствую себя девочкой, желанной девочкой. И это чувство очень соблазнительно. Оно толкает на глупости. Но одно понимаю, мы в квартире не одни. И нет, никаких «я хочу». Даже и не думай, говорю, чуть отстраняясь от него. «Он же спит». Усмехается, будто знал заранее мой ответ. «И что?» – смотрю на него. «Это ничего не значит. Я не хочу, чтобы у сына проснулась ревность или что-то подобное». «Ладно, я подожду. Но за хорошее настроение сына. Я же заслужил приятность». Наглость для кого-то второе счастье, а вот для Никиты оно явно первое. «Я тебе уже сказала спасибо», натягиваю улыбку и строю из себя невинную дурочку. «Угу», кивает, «но я уже мальчик взрослый, просто спасибо, мне неинтересно». От одного его голоса мурашки бегут по коже, соблазнитель, обольститель, гад в общем-то. «Ты мне лучше расскажи, что планируешь дальше», меняю тему разговора. «Уложить тебя в постель. Можно после душа. Я не против. Но в горизонтальных и вертикальных плоскостях я использую время с толком». Не сдается. Я смеюсь. Это невыносимо нагло и самоуверенно. Но черт, как мне нравится. Я извращенка? Про него вопроса не стоит. Там конкретное «да». А вот я. Почему мне нравятся его грубые словечки, вот эти манипуляции? Со мной что-то не так? Издеваешься? «Еще нет. Но раз так, и ты хочешь строить из себя строгую училку, то я не против ролевых игр». «Ах ты ж!» Замахиваюсь и бью его по плечу. «Ауч! Рука у тебя тяжелая!» Возмущается, но смеется. «Указкой так и зашибешь. А то!» «Ладно, сдаюсь. Но на время так и быть. Что делать? Еще пара выходных. Я весь твой. Потом на неделю пропаду в работе. И это будет адски мучительно». «Почему?» «Потому что без тебя рядом, вот и все. Но можешь приехать ко мне, я буду рад. Ты, кстати, не знаешь моего адреса, вот». Он достает телефон из кармана брюк и начинает что-то там набирать. Через мгновение у меня телефон вибрирует. «Я скинул тебе свой адрес, где живу, ну и клуба, до мастерской». «Зачем?» «Не понимаю». «Чтобы знала. Если вдруг я пропаду, что невозможно, но всякое случается, то ты будешь знать, где меня найти». «С чего ты взял, что я буду тебя искать?» Спрашиваю, а у самой сердечко в груди зачастило. Никита снова склоняется над столом и смотрит на меня в упор. «Будешь. Знаю». «Ошибаешься. Я тебе нравлюсь. И это круто, потому что я от тебя без ума». Хмыкает и, сделав рывок вперед, касается своими губами моих. Замираем. На улице почти стемнело, а в кухне так и не зажгли свет. Интимность момента зашкаливает. И от этого еще волнительней. Никита касается пальцами моих волос, убирая выбившуюся прядь. Проводит костяшками пальцев по скуле. Хочется закрыть глаза и замурлыкать. Снова касается губами и целует, еле касаясь своими. Языком приоткрывает мои губы и ныряет им внутрь. Я чувствую, как он возбуждается, вспыхивает моментом, заражая своим желанием и меня. Накрывает желание так, что хочется отключить мозг и отдаться этой волне, сила которой нарастает с каждым поцелуем. Тш! Отстраняясь первой, еле дышу. Никита поднимается со своего места и, взяв меня за руку, заставляет подняться со стула. Одно движение, и он усаживает меня на стол, тут же протискиваясь между моих ног. Обнимаю за шею и сама тянусь к его губам. Врезаемся зубами, смеемся, но продолжаем целоваться. Глубоко, влажно, развязно. У меня сносит крышу. Ник толкается бедрами в меня, заставляя стонать ему в губы. А затем его руки ныряют под мою футболку, сжимают талию. А потом и вовсе двигаются выше. Парень быстро находит застежку бюстгальтера и одним движением справляется с ним. Накрывает ладонями мою грудь, заставляя выгнуться в пояснице, подставляясь. Черт, я так его хочу, и от этого желания можно сойти с ума. Сжимает пальцами сосок, отчего по телу прокатывается волна дрожи. А затем освобождает одну руку и, расстегнув пуговицу на моих джинсах, протискивается к трусикам, туда, где уже мокро. Туда, где горячо и до невозможности хочется заполнить пустоту, получив наслаждение. И он понимает мое желание, одним пальцем ныряет внутрь, сбивая мое дыхание. Нет-нет-нет, хочу остановить его, пытаясь сжать ноги, но куда там? Нельзя здесь, Ник. А сама, наперекор своим словам, подаюсь бедрами, сама насаживаясь на его палец. Слышу его усмешку. Не надо. Шепчу, но снова чувствую, как к пальцу добавляется второй, растягивая меня там. «Пожалуйста!» Тугая пружина желания скручивается внизу живота. Все мое естество требует разрядки, немедленной, острой, такой желанной. «Еще?» Спрашивает шепотом на самое ушко. «Да-да! Нет! Боже!» Его движения становятся частыми. Меня все больше закручивает в этот водоворот, пока я, наконец, не взрываюсь в его руках, еле сдерживая стоны, мучительно выдыхая, стараясь не проронить лишнего звука. Пытаюсь прийти в себя. Я чувствую его возбуждение у себя между ног и понимаю, как ему непросто себя сдерживать. «Вот на подобное спасибо я рассчитывал», — снова шепчет мне на ухо, заставляя улыбнуться. И я вижу, как он облизывает пальцы. Краснею тут же. Мое состояние — ленивая кошка. Глаза наливаются свинцом, да и все тело тоже. Но быстро прихожу в себя, когда в коридоре загорается свет. Ник отступает от меня, а я спрыгиваю со стола, поправляя футболку, оттягивая ее вниз. «А вы чего тут?» — потирая глаза, спрашивает Артем. «Мы?» — язык мой не желает шевелиться. «Чай пьем!» — приходит на помощь Ник. «А, в темноте!» Усмехается сын и, включив свет в туалете, скрывается за дверью. «Черт!» — выдыхаю я с облегчением. «Ладно!» — поправляет свои штаны Никита. «Поеду я!» «Угу!» — соглашаюсь. «Я в гостиницу. Напишу, как доберусь!» — говорит и, чмокнув меня в кончик носа, направляется в прихожую. Я за ним, наблюдая, как обувается, накидывает куртку. «О, уже уходишь?» — появляется Артем. «Ага, поздно уже. Маме твоей отдыхать нужно!» Ухмыляется. «Вот гад!» «Ну да», — соглашается сын. «Ты завтра придешь? Может, в кино сходим?» «Я не против. Завтра решим, как быть», — отвечает Ник, еще раз задержав свой взгляд на моих губах. «До завтра», — махнул рукой и, открыв дверь, покидает квартиру. «Я есть хочу», — нарушил повисшую тишину сын и, развернувшись, зашагал в кухню. «Я за ним». Артем включает чайник, который успел остыть. Влезает в холодильник, достает овощи. «Салат будешь?» – спрашивает. «Буду. Соглашаюсь, потому что только сейчас понимаю, как проголодалась. Он классный. Моет овощи и берет доску с ножом. Устраивается за столом. Салат? Усмехаюсь, но прекрасно понимаю, о ком он. Да нет, улыбается. Никита, и ты ему нравишься. Вот этого я не ожидала услышать. С чего ты так решил? Устраиваюсь поудобнее за столом и подпираю голову руками. Наблюдай за своим мальчиком. Он смотрит на тебя по-особенному. Это как? Ну, задумывается. Будто он видит только тебя, вот. Вокруг много девушек было, но он на них не обращал внимания. Так даже папа на тебя не смотрел. Вот это взгляд со стороны. Не знаю, не заметила, пожимая плечами. А он тебе нравится? Прямой вопрос и внимательный взгляд карих глаз. Да, признаюсь. Больше, чем папа, правда? Тем, все не так просто было с твоим папой. Хочу найти объяснение. Да ладно. Отмахивается и продолжает нарезать овощи. Ты совсем другая была, когда жили все вместе. Он тебя обижал, я знаю. Откуда ты знаешь? Да я не раз слышал ваш с бабушкой разговор, и не надо к нему возвращаться. Я сначала, правда, очень хотел, и общаться с ним тоже. Но вот видишь, он снова пропал. Вздыхает. Сыну не хватает мужского внимания, и сейчас он будет цепляться за Никиту, тем более, что Ник ему понравился. В этот момент начинаю жалеть, что позволяю нам всем сближаться, потому что если что-то не получится, мой сын будет страдать. Про себя я молчу, не главное. Но и самой сложно теперь отказаться от парня. А если учесть то, какой он настойчивый, то... Взрываясь пальцами в волосах. «Мам, я уверен, все будет хорошо», — приободряет меня. Поднимаю взгляд на сына и киваю. «Если верит он, то я просто обязана».